Глава 17. Запыхавшиеся девочки остановились перед дверью своей комнаты. «Метка!» — Шпрота с трудом переводила дыхание. «Видишь, моя метка разорвана!» На двери и дверной раме болталось по маленькому обрывку бумаги. «А вдруг оно еще там?» — шепотом выдохнула Вильма и невольно отступила от двери на два шага. «Какое еще оно?» — Шпрота рывком распахнула дверь. Монет на столе не было. Девочки бросились искать их по всей комнате, под стульями и кроватями. Но как они ни старались, так ничего и не нашли. Монеты словно сквозь землю провалились. Зато повсюду на полу были лужицы воды. «Будто кто-то прошлепал в громадных резиновых сапогах», — прошептала Вильма. «Мокрые следы», — бормотала Шпрота. «А ведь тот коротышка в музее вроде рассказывал что-то такое, что привидение оставляет после себя мокрые следы». Вильма смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Точно! Ты думаешь...» «Оно?» — еле выдохнула она и в испуге оглядела комнату. «Вздор! Нет тут никакого привидения!» — нетерпеливо отрезала Шпрота. «И никогда не было! Потому что их вообще не бывает!» «Тут мы с Мелани в кои-то веки одного мнения!» «Нет! Сдается мне, что кто-то здесь пытается нас по-крупному разыграть. Спрашивается только, кто?» Шпрота повернулась к Вильме. «Ты не замечала? Кто-нибудь из пигмеев между делом исчезал с пляжа?» Вильма покачала головой. «Вроде нет. Они же там все четверо поначалу копали, как сумасшедшие. А все оставшееся время просидели возле своего футбольного флага?» Шпрота хмыкнула и потерла нос. «Выходит, у пигмеев есть алиби, хотя они все равно не могли это устроить. Слишком уж усердно сами заняты поисками каких-то следов». И она еще раз хмыкнула. Шпрота почти до крови искусала себе губы, так она напряженно размышляла. «За этим кроется кто-то другой». Вильма все еще крайне обеспокоенно разглядывала огромные мокрые следы. «А если это все-таки было привидение?» «Если это привидение, — сказала Шпрота, — то считай меня пигмеем». Она вытянула Вильму в коридор и закрыла дверь. «Привидениям положено проходить сквозь стены, а это видишь?» Шпрота нагнулась и сорвала обрывки метки. «Это вошло через дверь, как обычный человек». «Но вон те мокрые следы, погляди! Они же обрываются просто так, там, перед стеной, не у двери. Как будто оно...» Вильма сглотнула комок в горле и понизила голос. «Как будто оно в этом месте сквозь стену прошло!» «Действительно!» Шпрота выпрямилась и в задумчивости огляделась. Кроме них в коридоре не было ни души. В этот момент открылась дверь комнаты господина Пыльмана. «А что, остальные все еще на пляже?» — спросил он. — «Пора бы нам выдвигаться, как думаете?» Перед ужином был запланирован очередной поход, теперь уже к земляному валу, насыпанному островитянами в стародавние времена для защиты от викингов. Без сомнения, он был таким же интересным, как и могильные курганы. Шпрота вздохнула. — Да, остальные еще внизу. — Гер Пыльман! Вильма взволнованно подалась вперед. «Монеты труды пропали, и в комнате повсюду мокрые следы». «Не может быть!» — изумился Пыльман. «Неужели к нам действительно пожаловал старый Фокт?» «Чует мое сердце, этим дело не кончится, и сегодня на нашей ночной прогулке что-нибудь произойдет». «Ночная прогулка?» — выдохнула Вильма. «Ах да, еще же это ночная прогулка!» Господин Пыльман вместе с девочками направился к лестнице. Кто знает, может быть, нам представится наконец-то возможность встретиться с добрым старым Джеппом лицом к лицу, живьем, так сказать. Точнее сказать, с тем, что от него осталось. С тем, что осталось? Вильма принялась лихорадочно теребить волосы. «Вы думаете, что он уже не... что у него чего-то не хватает?» Пыльман вздернул брови. «Ни малейшего понятия. Я ведь в привидениях не очень разбираюсь. Да, кстати, он вопросительно взглянул на Шпроту. Конкурентам о последнем происшествии рассказывать будете?» «Пигмеям? Нет, зачем?» «Ага, ну ладно». Господин Пыльман огляделся по сторонам. «Тогда я, пожалуй, пойду поищу фрау Розу. А вам желаю успехов. До скорой встречи». «Ладно, ладно», — задумчиво пробормотала в ответ Шпрота. Она еще раз потерла нос. Очень обстоятельно. «И надо же им тащить нас в этот ночной поход именно сегодня», — сказала Вильма. «Мне уже сейчас жутковато. А тебе?» Шпрота отрицательно покачала головой. «Не думаешь, что привидение этой ночью опять появится?» — спросила Вильма. «Нет, не думаю», — отозвалась Шпрота. «Во всяком случае, если и появится, то не настоящее. Но что-нибудь произойдет наверняка». Вильму это разъяснение явно не утешило.